«Да гнидая! Волк ее задери! Тьфу!» — снова сплюнул бригадир. «У наших нет гнедых», — сказал Колчарукий. «Никак армянская». Ремзик оглядел поляну. На ней паслись коровы и свиньи, державшиеся поблизости от трех яблонь, росших посредине поляны, с которых время от времени слетали перезревшие плоды. Бригадир и Колчарукий закурили, стоя у подножия ореха, и стали прикидывать, какому армянину могла принадлежать эта лошадь, пойманная на потраве. «Ты езжай, она сама доведет», — сказал Колчарукий Ремзику. Он не мог спокойно говорить о лошадях, даже если они пойманы на потраве. «Чу!» — крикнул Ремзик на лошадь, стараясь придать голосу мужественную грубость. Но лошадь никак не отозвалась на его голос и продолжала яростно щипать траву. Ремзику стало стыдно, что он не может никому ничего приказать. Он ударил ее пяткой по животу и изо всех сил потянул поводья. С трудом заставив ее приподнять голову, он еще раз сильно ударил ее пяткой, и она крупной рысью пошла через поляну. Лошадь шла крупной рысью, и собака трусила поблизости, слегка поджав хвост и как бы стараясь придать своему облику непритязательную скромность и тем самым хотя бы заставить лошадь забыть о своем существовании. Но лошадь ни на минуту не забывала о собаке и время от времени гневно косилась на нее. Болтаться на спине лошади, идущей рысью, было неудобно и даже немного больно, но все-таки Ремзик был доволен, что подчинил ее своей воле. Тропа вошла в прохладный сырой ольшаник. Черный дрозд вылетел из кустов ежевики и, треща, пролетел сквозь заросли дикого ореха. Лошадь перешла на бег. Они вышли к ручью, на глинистом берегу которого было множество следов животных, приходящих сюда на водопой. Огромная разлапая коряга, лежавшая поперек течения ручья, образовывала в этом месте довольно глубокую запруду. На той стороне ее шесть буйволов лежали в воде, высунув из нее свои рогатые, жующие жвачку головы. Увидев всадника, подъехавшего к ручью, буйволы перестали жевать жвачку, но, убедившись, что им ничего не грозит, снова задвигали могучими, ленивыми челюстями. Ремзик слегка разгорячился от верховой езды. Он попытался въехать в ручей с разгону, но лошадь, как он ни стукал ее своими пятками, не шла. Тогда он повернул ее, въехал на небольшой откос, дотянулся до заросли ольхового молодняка, выломал ветку, сдернул с нее листву и, спустившись от коса, снова подошел к запруде. Он только взмахнул своим хлыстом, и лошадь, почувствовав, что он и в самом деле может ее ударить, вошла в воду. Он попытался было закатать брюки, но не успел и решил, что потом высушит их на берегу. Лошадь вошла в воду по шею и, остановившись, стала медленно и долго пить воду. Она пила воду так долго, что запруда успела успокоиться, и мальчик посмотрел в прозрачную воду ручья, видя волнистую песчаную поверхность дна в середине ручья с дрожащими бликами солнца, стаи мальков, мелькающие в воде, темную глубину воды слева под откосом, где дно едва-едва просматривалось, и где на глазах его медленно и осторожно проплыла большая крапчатая форель. Она была величиной с кукурузный початок. Буйволы возле того берега, когда всадник вошел в воду, выжидательно перестали жевать жвачку, но, заметив, что всадник не собирается переходить на тот берег, снова заработали челюстями. Голову и плечи пекло солнце. От мокрых по колено ног подымалась прохлада. Он почувствовал какую-то легкость, какое-то прояснение, какого не чувствовал со вчерашнего дня. Он почувствовал, что он что-то может. Он подумал: «Я буду жить здесь, пока...» покамест мама здесь работает. Ах, когда кончится война, дядя обо всем узнает, и тогда взрослые сами решат, как им быть». «Но ведь это нечестно», — подумал он. «Предательство будет продолжаться, и я, зная о нем и ничего не делая, буду тоже предателем». Ему опять стало как-то не по себе. Голову и плечи пекло солнце, от мокрых ног щекочущим ознобом подымалась прохлада, и это было теперь неприятно. Он оглянулся на Барса, одиноко сидевшего на берегу. Ему стало жалко собаку, словно он ее тоже немного предал из-за лошади. «Барсик, ко мне!» — сказал Ремзик. Собака завиляла хвостом, обрадованная вниманием мальчика, и радостно полезла в воду. Она немного попила воды, словно желая убедиться в свойствах среды, в которой ей придется плыть. И, убедившись, что эти свойства вполне подходящие, поплыла.